Мы отправились куда-то в сторону базара, где Лисицын показал нам прелестное маленькое кафе. Чистенькое и уютное, со столами, на которых красовались скатерти в бело-синюю клетку, и вазочки с цветами. В воздухе витал запах свежей выпечки, ванили и только что смолотого кофе. — Я вам очень советую, возьмите штрудель, — сказал Лисицын, усаживаясь за столик вместе с нами. — Это что-то невероятное. Здесь работает знаменитый Эдик, и весь город ходит сюда именно за штруделями. — Кто такой Эдик? — Эдик — это местная достопримечательность. Он много лет работал поваром на круизном теплоходе. Готовит так, что можно сойти с ума. Но специализируется на кондитерке. Попробуйте, не пожалеете. Сергей не обманул. Кофе в этом кафе был хороший, крепкий и сладкий. А от горячего, только что снятого с противня, штруделя, возникло чувство, словно ангелочек в бархатных штанишках проехал по пищеводу. Это действительно был кулинарный шедевр. Лили пила чай с молоком, причем я заметил, что официантка готовила его по особым правилам. Сначала налила в красивую большую чашку с розочками топленое молоко, которое на наших глазах вытащила из печки, где оно томилось в керамическом горшочке. И только потом стала выливать в молоко крепко заваренный чай, не разбавляя водой. Судя по выражению лица моей дочери, чай тоже был на уровне не ниже фантастического штруделя. Вкусный завтрак заставил меня размякнуть, и я ухитрился совершить глупость, о которой потом много раз жалел. Сережа, у тебя есть шанс сделать доброе дело для одного хорошего человека. У тебя есть какие-нибудь материалы по пожару в летнем театре? Он удивленно посмотрел на меня и поставил чашку с кофе на блюдце. А зачем вам? Ты ответь, есть или нет? Ну, есть, конечно. Полно. Ты можешь их показать человеку, который пишет детективный роман об этом? Сергей нахмурился. Но дело еще не закрыто, идет следствие. За разглашение тайны знаете, что со мной сделают? И потом, как человек может писать роман о преступлении, которое неизвестно еще будет ли раскрыто? Ты не понял. Этот человек пишет не документальную повесть, а художественную. Ваш пожар — это только толчок для творческой мысли. Там все выдумка от начала до конца. Реален только сам факт пожара во время конкурса красоты. Все остальное из головы. Тогда зачем этому писателю мои материалы? Сережа оказался недоверчивым занудой, и это было хорошо. Пусть у него нет полета фантазии, который необходим в сыщицком деле, но зато его на кривой козе не объедешь. Материалы нужны для того, чтобы творческая мысль получила новый толчок. Серега, ну не упирайся. Давай баш на баш. Я же тебе помогаю. Ну и ты помоги хорошему человеку. Я гарантирую тебе, что в заинтересованные преступные руки материал не попадет. Человек надежный. Кто он? Я же сказал, писатель. Владислав Николаевич, я должен знать, кто он. Ну хорошо. Это Татьяна Томилина. Кто? Я подумал, что мне сегодня все-таки повезло. Если бы Лисицын в этот момент держал чашку с горячим кофе в руке, ароматная темно-коричневая жидкость непременно оказалась бы на моих кремовых джинсах и белоснежной майке. Но, к счастью, чашка спокойно стояла на столе, и от Сережиного резкого движения всем корпусом выплеснувшийся кофе дальше в блюдечко не убежал. Чуть так возбудился. Ты что, знаешь ее? Конечно. Все женщины нашего города зачитываются ее детективами. И моя мама, и сестра тоже. А вы с ней знакомы? И ты, кстати, тоже. Это с ней ты вчера разговаривал возле гостиницы. Да вы что? И я в который уже раз подумал о том, какой же он в сущности еще молоденький, этот опер Сережа Лисицын. Совсем ребенок. Только дети умеют так искренне удивляться. Но больше всего меня поразило, что Лиля на протяжении всего разговора сидела с каменным лицом, как будто не знала никакую Татьяну Томилину, не читала полчаса назад ее книгу, и вообще все это ее не касается. Иногда моя девочка поражала меня своей способностью так глубоко уходить в какие-то малышовые мысли, что с виду казалась глухонемой. Мы закончили завтракать и вышли на улицу, которая уже успела стать жаркой и душной. Сергей проводил нас до пляжа, где мы и расстались, обменявшись взаимными обещаниями. Он даст Татьяне посмотреть все материалы по пожару, кроме тех, конечно, которые находятся у следователя. А мы с Татьяной и Лилией придем к нему в гости, чтобы порадовать маму и сестру личным знакомством со знаменитой, как оказалось, а я и не предполагал, писательницей.